Глава 18. Сестра подхватила с пола мой рюкзак и до того, как я успела что-то сообразить, вытряхнула из него все содержимое. Расческа, пачка салфеток, немного косметики, все оказалось на полу. Сверху на скромную кучку вещей плюхнулись паспорт и Виолки на свидетельство о рождении. Сашка довольно ухмыльнулась, схватила мой паспорт и тут же затолкала его в задний карман шорт. «Что ты, мать твою, делаешь?» – оторопела я. «А вот маму нашу сюда не впутывай», – оскалилась сестрица. «Она, конечно, накосячила с твоим воспитанием, но еще не поздно все исправить. С этого момента я беру на себя ликвидацию твоей педагогической запущенности». «Отдай паспорт», – завопила я. «Не отдам, пока не сходишь на собеседование». Это было гнусно. Вот уж не думала, что моя сестра – шантажистка. «Думаешь, я не смогу уехать без документов?» Я вскочила, топнула от ярости ногой. «В поезд тебя точно не пустят!» «Есть автобусы вообще-то!» – прокричала я и, подскочив к сестре, попыталась добраться до ее карманов. Сашка ловко вывернулась. Да еще и подножку мне умудрилась подставить. Я повалилась на диван, а она захохотала. «Пойми, Лида, я несу за тебя ответственность и не могу позволить тебе профукать собственную жизнь. Я все равно уеду. А я натравлю на тебя полицию. У меня, между прочим, есть кое-какие связи. Как ты подтвердишь собственную личность без паспорта?» «Ты этого не сделаешь». Я снова кинулась к сестре и случайно смахнула с подоконника горшок с геранью. Тот с грохотом разлетелся на десяток осколков. «Отдай паспорт», – прошипела я. «По-хорошему прошу». «Ни за что». Сестра с наглой ухмылкой отскочила к шкафу, но немного не рассчитала и въехала спиной в дверцу. От удара шкаф содрогнулся, и с антресолей слетела старая бабушкина ваза. «Ты дыщ, дзынь!» В вазу постигла участь горшка. Хорошо, хоть она не приземлилась Сашке на голову. Ваза была такая огромная и тяжелая, что чуть пол с собой не проломила. Такое и убить недолго. «Девочки, у вас все в порядке!» — раздался из-за двери встревоженный голос деда. «Все отлично!» — крикнула Сашка, потирая ушибленную спину. «Шурик, ну пожалуйста!» Я сделала жалостливые глаза. «Я не могу подвести людей, на которых работаю. Девочка ко мне привязалась». «И что? Твое будущее для меня важнее какой-то незнакомой девочки», — ответила она, пятясь к журнальному столику. «Года через полтора ты мне еще за этот день спасибо скажешь». На лице ее проступило выражение торжества. Сестра почти расслабилась, решив, что сломила мой дух к сопротивлению. В ушах у меня зашумело от ярости. «Нет, меня так просто не сломить. Я уеду в Сочи, чего бы мне это ни стоило». «Отдай паспорт!» Еще раз с нажимом процедила я и запрыгнула на диван. «Не отдам!» — выдохнула Саша. «Ты моя любимая сестренка. Я не брошу тебя на произвол судьбы». Я издала протяжный боевой клич и звездочкой метнулась на сестру с дивана. Падая на пол, мы обе замахали руками и опрокинули столик. На нем возвышалась гора книг и самовар с чашками. Все это мигом превратилось в странную кашу. Грохот получился страшенный. Но никто из нас не обратил на него внимания. Я вцепилась в ворот Сашкиной рубашки и дернула его на себя. «Паспорт! Мне нужен мой паспорт!» К сожалению, сестра была сильнее меня. Она рывком перекатилась на живот, а я оказалась внизу. «Лида, посмотри на себя!» — тут же зашипела Сашка, пытаясь зафиксировать мне руки. «Ты же невменяема!» «Это ты невменяема!» Сестра вдруг задела локтем небольшую деревянную скульптуру, и та, падая, чиркнула меня по виску. «Боже!» — в глазах Сашки колыхнулся ужас. «Прости, прости, пожалуйста, я ничего такого не хотела, тебе сильно больно». В мою голову тут же пришла по-настоящему восхитительная идея. Я сделала вид, что потеряла сознание, закрыла глаза и позволила голове завалиться на бок. «Лидочка!» – испуганно просипела Сашка. «Лида!» Она ослабила хватку и пару раз несмело шлепнула меня по щекам. «Лидочка, милая, ответь мне!» Саша соскользнула с моей бездыханной тушки и попыталась приподнять мне голову, чтобы оценить масштаб повреждений. Одним рывком я опрокинула сестру на пол, а через секунду уже запрыгнула ей на спину. Сашка вскрикнула, дернулась несколько раз, но так и не смогла меня сбросить. Я почти завизжала от радости. «Попалась?» Она попыталась прикрыть карманы руками, но я тут же зафиксировала ее запястье коленями. Саша почти зарычала. «Лида, ты сама себе делаешь плохо!» «Я просто привязалась к людям, на которых работаю», — прохрипела я, выуживая из кармана сестры свой паспорт. «И не могу их подвести». Дверь в комнату резко распахнулась. «Девочки!» — с ужасом завопила бабушка. «Что тут у вас происходит?» С подоконника почему-то грохнулся еще один горшок с геранью. «Все нормально, баб!» — широко улыбнулась я и быстро поднялась на ноги. «Поборолись вот немного, как в старые добрые времена». «Какие еще старые добрые времена?» — бледнее уточнила она. Я пожала плечами, а потом быстро сгребла с пола свои вещи и затолкала их в рюкзак. В маленькую, в общем-то, комнату ввалились почти все гости и зашарили по углам любопытными взглядами. Я тоже огляделась. Что-то вокруг и правда не очень. Осколки, земля, бардак. «У тебя кровь!» — встревоженно заметил дед. «Пустяк!» — я улыбнулась еще шире. «Наверное, прыщик сковырнула». «Девочки, если вы поссорились...» — начала была бабушка, но осеклась. Сашка тоже поднялась на ноги и отряхнулась. В глазах ее снова вспыхнуло что-то угрожающее. Я попятилась к выходу. «Дедуль, ну, я тебя, в общем, еще раз поздравляю. Всего тебе самого хорошего. Счастья там, здоровья». Сашка попыталась броситься на меня, но кто-то из гостей перехватил ее в прыжке. «Я, короче, побегу, дедуль!» – завопила я, спешно покидая комнату. «Мне на электричку еще успеть надо. Не обижайся, ладно?» Гости загудели. Я не стала никого слушать, рванулась к дверям и пулей выскочила из дома. Воздух на улице раскалился еще больше. Мне почти сразу захотелось пить и обратно под кондиционер, но я поборола секундную слабость. Отбежав от дома метров на 300, я вызвала такси. Как ни странно, погони за мной не было. Видимо, Сашка все же смирилась с тем, что ей не удалось меня задержать. Что же, это правильно. Пора ей уже свыкнуться с мыслью, что старшие сестры не всесильны. В 4 часа дня я снова была на набережной. Даже к прибытию теплохода успела. Меня, конечно, тут же переполнила гордость. Как классно я все провернула. Теперь можно спокойно возвращаться домой. Ой, я хотела сказать, в Сочи. Теплоход неторопливо приткнулся к берегу и, чихнув, выплюнул на причал толпу людей. Я нашла глазами Виолу и Георгия и замахала им руками. «Васина, ты что ли?» – раздался справа знакомый голос. Обернувшись, я увидела рядом с собой бывшую однокурсницу. Она смотрела на меня во все глаза и глупо улыбалась. Вот только ее мне и не хватало. «Извините, вы обознались», – довольно грубо рявкнула я. Однокурсница сначала растерялась, потом как-то странно хмыкнула, а после все-таки попятилась назад. «Давай, давай!» – мысленно подбодрила я и вдобавок сделала зверское лицо. «Ну так, на всякий случай». Сокурсницу как ветром сдуло. Я расслабилась и тихо выдохнула. Ох, быстрее бы уехать. В Краснодаре я как на минном поле. Подбежав ко мне, Виола сразу заметила мой рассеченный висок и пристала с расспросами. Пришлось сочинить для нее длинную байку о том, как я шла-шла и раз – упала на ветку. Получилось сумбурно, но племяшка вроде поверила. Георгий мне от души посочувствовал и тут же взял под руку. «Что теперь?» — спросила я, стараясь поддерживать между нами хоть небольшую дистанцию. «Какой следующий пункт в твоей развлекательной программе?» «Повезу вас обедать». «А куда?» «Сюрприз», — Георгий многозначительно ухмыльнулся. «Мне было совсем не до сюрпризов», — я надула губы и ворчливо напомнила. «Ты учти, пожалуйста, что наша ласточка отходит от перрона уже через 2,5 часа». «Я помню про поезд». В глазах Георгия промелькнуло недовольство. «Хотя могли бы и с ночевкой остаться». «Мне плохо спится на новом месте», — отшутилась я. «Так что извини». Через пару минут мы уже были в машине, а потом началось странное. Сначала Георгий петлял по каким-то дворам, кружил по одним и тем же улицам, а потом вообще выехал из центра. «Может, все-таки скажешь, куда мы едем?» — занервничала я. «Так и быть, скажу. К новому классному ресторанчику с высокой кухней». В душе у меня поднялось дурное предчувствие. «Кажется, времени нам хватит только на десерт». «Не дрейфь, солнце!» — он беспечно улыбнулся. «Успеете вы на свою электричку, успеете!» Несмотря на это его обещание, мне стало еще тревожней. Ресторан, в который нас привез Георгий, оказался весьма стильным, да и блюда там выглядели невероятно красиво. Но меня это ничуть не тронуло. Я постоянно проверяла время и глотала еду почти не жуя. В 6 часов мое терпение лопнуло, и я вскочила из-за стола. «Ну все, едем!» Никто не шелохнулся. «А как же твое каре из ягненка с топинамбуром?» — безмятежно спросил Георгий, неторопливо прихлебывая апельсиновый сок. «Да и к манго с кокосовым кремом ты пока не притронулась». Он словно издевался. «Мы опоздаем!» — воскликнула я, нисколько не проникшись судьбой заказанных блюд. В глазах Георгия заплясали дьяволята. «Я знаю короткую дорогу», — лениво заверил он. «Серьезно? А чего тогда сюда вез нас по длинной?» «Хотел, чтобы ты посмотрела город». «Я посмотрела. Теперь вези нас обратно на вокзал». Георгий покосился на Виолу, проворчал. «Ребенок, между прочим, еще не наелся». «Ничего страшного, я ей потом в электричке сэндвичи куплю». Племяшка вдруг опустила глаза и капризным тоном заявила. «Я не хочу сэндвичи, я хочу устриц». «Что?» Я даже ушам своим не поверила. «У них тут сговор, что ли?» «Устриц», — уже увереннее повторила Виола. «Хасанских устриц в сливочно-чесночном соусе. Я в меню их видела». «Так...» Мне стало решительно не по себе. «Немедленно прекратите этот фарс. Нам надо ехать». «А может, все-таки останемся с ночевкой?» — заискивающе спросила Виола. «У Гоши классная квартира. Даже джакузи есть». «Вот тогда...» Не ожидала от этого ангелочка такой подставы. Я угрюмо хмыкнула и махом стащила племяшку со стула. «Идем. В другой раз обязательно заночуем, но не сегодня». Георгий схватил меня за руку. «Девочки, стоп. Мне вообще-то еще надо расплатиться». «Можешь не спешить», — буркнула я, выкручиваясь из его довольно жесткой хватки. «Мы поедем на такси». Я подхватила свой рюкзак и решительно потащила Виолу к выходу. Мне надо было на вокзал. Я заверила Павла, что мы вернемся вечером. И мы вернемся, чего бы мне это ни стоило. Мне ведь до чертиков надоело то, что Павел считает меня безалаберной. Я не такая. Я хочу, чтобы он узнал меня с лучшей стороны. Вывалившись на улицу, мы с Виолой замешкались. Как назло, в поле зрения не было ни одного такси. «Наверное, лучше по телефону машину вызвать», — неуверенно пробормотала я. «Я не знаю никаких номеров», — предупредила Виола с коварным видом. Я до крови закусила губу. Да уж, мне и в голову не приходило, что необходимость косить под неместную так жутко осложняет жизнь. Сейчас в интернете поищу номера такси. В итоге соврала я, а сама стала листать список контактов. Это что, истерика? Георгий возник рядом с нами, словно из ниоткуда. Это спешка, огрызнулась я. Он схватил меня за плечи и развернул к себе. Лида, извини. Извини за наши глупые кривляния. И пойдем к машине. Я ни за что не посажу вас в авто к незнакомому мужику. Наши взгляды встретились. Георгий выглядел раскаявшимся и совершенно искренним. Ладно, неожиданно для себя согласилась я. Пойдем скорей. Мы зашагали на парковку. А уже через 15 минут стало понятно, что интуиция меня подвела. Георгий мчал нас отнюдь не к вокзалу. Он мчал нас из города. «Гоша!» — выпалила я с ужасом. «Мне кажется, вокзал в другой стороне». «Нет!» — ухмыльнулся он. «Ты ошибаешься. Ты ведь совсем не ориентируешься в этом городе. Ты тут первый раз». Я посмотрела на Виолу. Она быстро отвела глаза в сторону. Мне захотелось завопить от отчаяния, но я сдержалась. Черт, черт, черт! Даже если Георгий сейчас развернет машину, нам все равно не успеть на поезд. Ничего уже не поделать. Ничего не изменить. Несколько секунд я почти не дышала от разочарования, а потом в изнеможении откинулась на сиденье. Ладно, ребят, кончайте этот цирк. Ваша взяла. Едем смотреть джакузи. Квартира у Георгия была по-настоящему крутой. Во-первых, она располагалась в доме у Затона. Я как-то смотрела видео популярного блогера и в курсе, что жилье в этом районе стоит баснословных денег. Во-вторых, она поражала своей площадью. Здесь имелись кухня-гостиная, три спальни, сауна и еще куча каких-то дверей. Но больше всего мне понравился балкон с красивыми плетеными креслами. Я тут же обосновалась там и стала искать новые билеты на электричку. Краснодарцы обожают летом ездить к морю, потому урвать место в «Ласточке» не всегда просто. А уж если на побережье что-то грандиозное проводится, молодежный форум или чемпионат по футболу, то вообще пиши пропало. К счастью, в этот раз мне повезло. Сочи отдыхал от насыщенной светской жизни, и я нашла билеты на следующий день, на двухчасовую электричку. Оплатив билеты через Сбербанк онлайн, я решила, что сейчас самое время сообщить Павлу о том, что мы решили задержаться в Краснодаре. Несколько минут мне пришлось собираться с духом, а потом я все-таки пересилила огромное внутреннее сопротивление и набрала номер любимого брата. «Наконец-то ты обо мне вспомнила!» Павел сразу начал разговор с ворчанием. «Почему не позвонила, когда добрались до Краснодара? Я, между прочим, волновался». «Серьезно?» Я даже ушам своим не поверила. «Ты за меня волновался?» «Конечно! Твоя сознательность не внушает мне доверия. К тому же с тобой моя дочь». «Ах, ну да!» Я почему-то вытянулась по струнке, как будто Павел мог меня видеть. «Слушай, Паш, тут такое дело. Мы, в общем, домой сегодня не вернемся». «В смысле?» «Мы решили переночевать у Георгия, а в Сочи приедем только завтра около 6 вечера». В моем голосе, как назло, прорезались неприятные, блеющие интонации. Наверное, в горле пересохло. Надо было водички попить и только потом звонить. Павел несколько секунд осмысливал полученную информацию, а потом обидно хмыкнул. «Что, решила прислушаться к моему совету и таки окучить Георгия?» С сарказмом спросил он. «Давай, давай. Только осторожней с щедростью. Ты еще не настолько зацепила моего Шурина, чтобы прыгать к нему в постель. Он может и интерес потерять, если получит все, что хочет». «Спасибо за заботу», — процедила я. «Но я уж как-нибудь сама разберусь, когда и кому прыгать в постель». «Я вообще-то из добрых побуждений», — с нарочитой мягкостью уточнил Павел. «Но ты у нас, конечно, не привыкла слушать старших. и предпочитаешь учиться исключительно на собственных ошибках. Ладно, тогда лучше так скажу. Не забывай предохраняться. Мне не хочется, чтобы ты испортила каникулы моего ребенка своим токсикозом. Ты прямо как настоящий старший брат. Прекрасно вошел в образ. Это не образ, это у меня характер такой. Когда вижу людей без мозгов, хочется поделиться своими. Смотрю, большую часть мозгов ты уже раздал. Я нарочно злобно рассмеялась, хотя в душе немедленно воцарилось мучительное чувство обиды. Вот за что он так со мной? Есть у меня мозги, есть. Просто иногда хочется слушать не их, а сердце. Ты там случайно не забыла, кто тебе платит зарплату? Пробурчал Павел. Ах, простите, мой господин, немедленно исправляюсь. Сейчас достану блокнотик и запишу все ваши рекомендации относительно моей личной жизни. Да мне, в принципе, плевать на твою личную жизнь. Главное, воплощай там свои жаркие фантазии, не забывай, пожалуйста, о благополучии моего ребенка. Жаркие фантазии? А можно поподробней? Откуда мне знать подробности твоих фантазий? Действительно, откуда? Несмотря на то, что на балконе кроме меня никого не было, я понизила голос. Но я тебе больше скажу. У меня нет никаких фантазий. У меня только воспоминания. Весь этот мучительно долгий день я вспоминаю, как мы целовались вчера на крыльце, и больше как-то в голову ничего не идет. Кажется, он что-то уронил. А подняв, спросил с какой-то угрюмой тяжелой усталостью. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Не знаю». Несколько секунд в трубке висела пауза, а потом Павел заговорил нарочито деловым тоном. «Ну все, Лида, мне некогда с тобой трепаться. Позвони завтра, когда сядете в поезд. Хочу быть уверенным, что ваша поездка опять не сдвинулась». «Хорошо», — ответила я, и он тут же бросил трубку. Я отложила телефон на плетеный столик и почти против воли провела пальцами по губам. Мне хотелось оживить внезапно нахлынувшие воспоминания. Такие сладкие, исступленно пронзительные. Под ложечкой приятно похолодело. «Черт, мне так хочется все повторить!» Даже привычка Павла беспрестанно грубить не делает его менее притягательным. Реально наваждение какое-то. Помутнение рассудка и солнечный удар в одном флаконе. Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза. В мыслях мои губы вновь бесстыдно исследовали губы Павла, а пальцы зарывались в его жесткие волосы. И до боли хотелось продолжения. Хотелось, чтобы его руки позволили себе намного больше, чем вчера. Но ведь это немыслимо. Я никогда-никогда не соглашусь на какой-то там незатейливый перепихон. Или соглашусь.